Что касается состояния нравов и обычаев в московском государстве, то нельзя думать, чтобы царствование Грозного могло действовать на смягчение нравов, на введение лучших обычаев. Явление Грозного, условливаясь, между прочим, состоянием современных нравов, в свою очередь вредно действовало на последнее, приучая к жестокостям и насилиям, к презрению жизни и благосостоянию ближнего. Церковь, вооружаясь против скоморохов и медвежьих поводчиков за их безнравственное поведение, монастыри предписывали выбивать их из своих владений. Но Иоанн показывал пример пристрастия к грубым забавам, доставляемым медведями и скоморохами. Иоанн любил травить людей медведями. Слуги подражали господину. Вот что рассказывает летописец под 1572 годом. На Софийской стороне, в земщине, суббота осетр бил до крови дьяка Данила Бартенева, и медведем его драл, и в избе дьяк был с медведем. Подьячие из избы сверху метались вон из окон. На дьяке медведь платье изодрал, и в одном кафтане понесли его на подворье. В это время в Новгороде и по всем городам и властям на государя брали веселых людей и медведей, отсылали на государя. Суббота поехал из Новгорода на подводах с скоморохами, и медведей повезли с собой на подводах в Москву. Для опричников, как видно, не было ничего святого. Так, во время государева разгрома в Новгородской волости, они разломали гроб чудотворца Саввы Вишерского. В посланиях пастырей церкви встречаем указания на распространение гнусного противоестественного порока. Не повторяем того, что говорят иностранцы. Кроме того, государство было еще слабо, не имело достаточных средств блюсти за общественным порядком. Отсюда противообщественным стремлением, стремлению жить насчет ближнего, было по-прежнему много простора. Юное общество обнаруживало свою жизненность, свою силу тем, что не смотрело на это равнодушно, не хотело терпеть подобных явлений и изыскивало все возможные средства для устроения лучшего порядка. Историк не может не признать этого. Но вместе он должен признать, что благие усилия общества для водворения наряда встречали могущественные препятствия. Общество было еще в таком состоянии, что допускало возможность наездов, как, например, в 1579 году государев Даниловский приказчик со своими людьми и государевыми крестьянами наезжал на монастырское село Хрепелево. Из губных грамот можно ясно видеть, до какой степени доходило разбойничество в описываемое время. «Били вы нам челом, что у вас многие села и деревни разбойники разбивают, имения ваши грабят, села и деревни жгут, на дорогах многих людей грабят и разбивают, и убивают многих людей до смерти. А иные многие люди разбойников у себя держат, а к иным людям разбойники разбойную рухлядь привозят». Любопытен в этом отношении наказ князя Федора Оболенского, присланный из литовского плена сыну его, князю Дмитрию. «Жил бы ты по отца своего науки, смуты не затевал, не чмутил. Людям отца своего и своим красть, разбивать и всякое лихо чинить не велел. От всякого лиха унимал бы их, велел бы своим людям по деревням хлеб пахать и тем сытым быть. А если людей отцовских и своих от лиха удержать не сможешь, то бей челом боярину князю Ивану Федоровичу Оболенскому, Телепневу, чтоб велел их удержать, чтоб от государя великого князя в отцовских людях и в твоих тебе срамоты не было». Дурно было то, что убийства совершались и между людьми, не принадлежащими к разбойничьим шайкам. В 1568 году вологжанин Коваль жаловался на бутурлинского человека Мамина. «Поколол у меня Мамин сынишку моего, Тренку, на площади у судебни. А вины сынишка мой над собою не знает никакой. За что его поколол? А теперь сынишка мой лежит в конце живота». Доказательством, как слабо вкоренены были государственные понятия, как в этом отношении общество недалеко еще ушло от времен русской правды, служат мировые по уголовным делам. В мировой записи 1560 года говорится: «Я, Михайло Леонтьев, слуга Новинского митрополичья монастыря, бил челом государю вместо игумена и братьи на крестьян Кириллова монастыря, которые убили слугу Новинского монастыря. И мы, не ходя на суд перед губных старост по государевой грамоте, перед князем Гнездиловским с товарищи, помирились с слугою Кириллова монастыря и с Томою Васильевым, который помирился с нами вместо тех душегубцев. Я взял у Истомы долг убитого и за монастырские убытки, что от грамот давалось, за проесть, за волокиту, 40 рублей денег казенных. И вперед мне и другим монастырским слугам на душегубцах этого дела не отыскивать, в противном случае на игумене Новинском и строителе взять 100 рублей в Кириллов монастырь».